На работе Авдокием бывал нечасто. Оставаясь один на острове, варил кашу, стирал портки, рубашки, но когда выходил сам, заткнув сзади за кушак чеканный кистень, знали, что дело будет тяжелое. При убожестве был он, как паук проворный. Когда ночью, засвистев, так что волосы вставали дыбом, кидался к лошадям и бил их в лоб кистенем. Если ехали знатные и богатые, он пощады не знал, сам кончал с людьми. Подневольных попугав, отпускал, но плохо было тем, кто его признавал в лицо. В Москве про эти шалости на Тульской дороге знали и несколько раз посылали солдат с поручиком истребить шайку, но никто из них из лесу не вернулся. Про солдатское злосчастье знали одни зыбучие дряби, куда заводил Авдоким. Так жили, ничего себе, сытно. В конце лета Авдоким собрал кое-какую рухлядь и послал цыгана, Иуду и Жомова на большой базар в Тулу продуванить. «Уж вы, голуби, вернитесь с деньгами, не берите на душу греха, а то все равно живыми вам не быть, не найду». Через неделю вернулся один Иуда с разбитой головой, без вещей, без денег. На острове было пусто, холодный пепел от костра, да разбросанное тряпье. Ждал, звал, никого. Стал искать место, где Авдоким зарывал деньги и слитки серебра, но клада не нашел. Желтый и красный стоял лес, летели паутиновые нити, опадали листья. Затосковала Иудина душа, подобрал сухие корки и пошел куда-нибудь, может, в Москву. И сразу же за болотом в красном полосатом сосновом лесу наткнулся на одного из товарищей, на рышкинского кабального крестьянина Федора Федорова. Был Федор тихий, многосемейный и безропотный, как лошадь. Жил на тяжком оброке и, можно сказать, телом своим кормил многочисленных детей. Одно попутало. От вина обида кидалась ему в голову, ходил по деревне с колом, грозил нарышкинского управителя разбить на полы. Он ли убил управителя или кто другой, только Федор побожился детям, что чист перед Богом, и убежал. Сейчас он висел на сосновом суку, локти скручены, голова свернута на бок, а в лицо Иуда и смотреть не стал. «Эх, товарищ, товарищ!» Заплакал и глушью пошел из этих мест.